зимняя песня. Да тройка, снег пушистый, ночь морозная кругом, светит месяц серебристый, мчится парочка вдвоем. Милый шепчет уверенье, ласково в глаза глядит, а она полна смущения, что-то ей любовь сулит. Так с тревожными мечтами вдаль помчалась она, и не помнит, как с устами вдруг слились их уста. Гайда тройка, снег пушистый, ночь морозная кругом, светит месяц серебристый, мчится парочка вдвоем. Уж сменилась ночь зарею, утро час настал золотой, тройка мелкою рысою возвращается домой. Ах, надолго ли это счастье, не мелькнули бы, как сон, эти ласки и объятья, и вина бокала звон. Гайда тройка, снег пушистый, ночь морозная кругом, светит месяц серебристый, мчится парочка вдвоем. Но буквально...